7. Через 5 минут после последнего звонка Салли Рэдклифф поднялась из своего логопедического кабинета на первый этаж и направилась в сторону учительской. Коридор стремительно пустел, потому что снаружи была отличная погода, и там уже вовсю вопили детишки. Они с визгом и криками бежали к остановке на углу, где их сонно поджидали автобусы номер 2 и номер 3. Салли торопливо стучала каблучками. В руке она держала светло-коричневый конверт, прижав его к нежной округлости груди той стороной, на которой обычно пишут имя. В данном случае это был Фрэнк Джуит. Она остановилась у кабинета номер 6, следующего за учительской, и заглянула внутрь сквозь армированное стекло. Мистер Джуит был там. Говорил что-то учителям, имевшим отношение к преподаванию осенних и зимних видов спорта. Фрэнк Джуит был маленьким кругленьким человечком. Он всегда напоминал Салли мистера Уоттерби, директора школы из комикса «Фарчи». У него, как и у мистера Уоттерби, постоянно соскальзывали с носа очки. Справа от него сидела Элли Станнер, школьная секретарша. Кажется, она делала какие-то заметки. Мистер Джуит повернул голову, увидел в окне Салли и чопорно улыбнулся. Она помахала ему рукой и заставила себя улыбнуться в ответ. Она еще помнила время, когда улыбаться было для нее естественным. После молитвы улыбка была самой естественной вещью в мире. Некоторые преподаватели тоже повернулись в ее сторону, чтобы посмотреть, кому улыбается их бесстрашный лидер. Элли Станнер тоже повернулась и жеманно сделала ручкой, одарив Салли сахариновой улыбкой. «Они знают», — подумала Салли. «Они все до единого знают, что произошло у них с Лестером. Прошлой ночью Ирен была такой доброй. Она так ей сочувствовала, а на самом деле мечтала перерезать ей глотку. Сучка!» Салли помахала в ответ, чувствуя, как робкая и насквозь фальшивая улыбка растянула ее губы. «Чтоб тебя самосвал сбил по дороге домой, шлюха поганая!» — подумала она и пошла дальше, цокая каблучками. Когда мистер Гонт позвонил ей после работы и сказал, что нужно внести последний взнос за чудесную щепку, Салли отреагировала с энтузиазмом и даже с каким-то извращенным удовольствием. У нее было предчувствие, что маленькая шутка, которую она обещала сыграть с мистером Джуитом, будет не слишком доброй, и это ее устраивало. Сегодня она была злой. Дотронувшись до дверной ручки директорского кабинета, она остановилась. «Да что это с тобой?» — сказала она себе. «У тебя есть волшебная щепка, удивительный, святой кусок дерева с удивительными святыми видениями. Разве подобные вещи не должны поднимать настроение, успокаивать, приближать к всемогущему Господу? А ты не становишься спокойнее и ближе к кому-нибудь. Твоя голова словно набита колючей проволокой». «Да, но это не моя вина и не вина щепки», — пробормотала Салли. «Во всем виноват Лестер. Мистер Лестер Пратт по прозвищу Большой Член». Маленькая девочка в очках и с громадными пластинками на зубах оторвалась от плаката на стене и с удивлением уставилась на Салли. «А ты что уставилась, Ирвина?» — спросила Салли. Ирвина растерянно моргнула. «Ничего, мисс Радклифф. Тогда давай топай отсюда, рассматривай свое ничего где-нибудь в другом месте», — рявкнула Салли. «Уроки уже кончились». Ирвина посеменила к выходу, часто оглядываясь, словно не верила своим глазам и ушам. Салли открыла дверь и заглянула внутрь. Пакет лежал именно там, где сказал мистер Гонт, за мусорными баками около кафетерия. Имя мистера Джуита она написала на нем сама. Еще раз оглянувшись, чтобы убедиться, что эта шлюшка Элли Станнер не идет следом, Салли открыла дверь директорского кабинета, пересекла комнату и положила конверт на стол Фрэнка Джуита. Оставался еще один пункт программы. Она открыла верхний ящик стола и достала оттуда тяжелые ножницы. Потом наклонилась и подергала нижний ящик. Заперт. Мистер Гонт сказал, что, скорее всего, так и будет. Салли глянула в приемную, где по-прежнему было пусто. «Хорошо. Замечательно». Она воткнула острие ножниц в щель между запертым ящиком и столом и с усилием подняла их вверх. Дерево крякнуло, треснуло, и Салли почувствовала, как ее соски непривычно, но очень приятно затвердели. «Весело. Страшно, но весело». Она передвинула ножницы еще глубже и опять подняла их вверх. Замок сломался, и ящик выкатился на направляющих, открывая свое содержимое. У Салли от удивления и потрясения отвисла челюсть. Она захихикала. Только эти полузадушенные звуки скорее походили на вскрики, чем на смех. «О, мистер Джуит, какой вы, оказывается, шалун!» В ящике лежала стопка журналов, и тот, что был сверху, и в самом деле назывался «Шалун». На обложке красовалась фотография мальчика лет 9. На нем был надет мотоциклетный шлем 50-х годов, и больше ничего. Салли вытащила журналы из ящика. Их там была дюжина, если не больше. «Счастливые детишки», «Голенькие прелестницы», «Поцелуй на ветру», «Деревенский мир Бобби». Она смотрела на них и не верила своим глазам. Откуда вообще берутся подобные вещи? Их точно не продают в аптеке, даже с самой верхней полки, про которую иногда говорил преподобный Роуз в своих проповедях, той, на которой написано «только от 18 и старше». Внезапно у нее в голове раздался хорошо знакомый голос. «Скорее, Салли, собрание почти окончено. Ты же не хочешь, чтобы тебя тут поймали?» Но ему ответил другой голос, женский, и Салли почти что его узнала. Слушать этот второй голос было словно говорить с кем-то по телефону, когда туда подключился еще и третий собеседник. «И по делам», — сказал второй голос. «Это было бы просто отлично». Салли отмахнулась от этого голоса и сделала то, что ей приказал мистер Гонт. Разбросала нехорошие журналы по всему кабинету мистера Джуита. Потом положила ножницы на место и быстро вышла из кабинета, закрыв за собой дверь. Открыв дверь приемной, она выглянула в коридор. Там было пусто, но голоса в соседней комнате стали громче, кто-то смеялся. Они действительно расходятся. Сегодня собрание было необычно коротким. «Слава богу за мистера Гонта», — подумала она и выскользнула в коридор. Она уже почти дошла до двери и тут услышала, как из комнаты номер 6 выходят люди. Салли не обернулась. Она вдруг поняла, что последние 5 минут и думать забыла про мистера Лестера Пратта по прозвищу «Большой член». И это очень ее обрадовало. Теперь она со спокойной душой может отправляться домой. Там она примет горячую ванну с пеной, а потом достанет чудесную щепку и проведет целых 2 часа, не думая о мистере Лестере «Большой член». Как это будет здорово! Да, точно! «Что ты наделала? Что было в этом конверте? Кто спрятал его около кафетерия? Что ты затеяла, Салли? Что за механизм запустила в действие?» Салли остановилась. На висках и на лбу выступил пот. Ее глаза широко распахнулись. Зрачки тоже расширились, как у испуганной оленихи. Потом все пришло в норму, и она пошла дальше. Сегодня на ней были брюки, и они так приятно скользили по коже, что ей поневоле вспомнились объятия с Лестером. «Мне плевать на то, что я сделала», — подумала она. «На самом деле и по делам ему, да, он заслуживает всяческих гадостей, изображает из себя мистера Уоттерби, а сам читает такие отвратительные журналы. Надеюсь, его удар хватит, когда он войдет к себе в кабинет». «Да, надеюсь, его нахрен хватит удар», — прошептала она. Впервые в жизни она произнесла вслух это слово на букву «Х», и ее соски вновь напряглись и сладко заныли. Салли пошла быстрее, рассеянно думая, что в ванне можно заняться и кое-чем еще. Ей вдруг пришло в голову, что кое-что можно сделать самой. Она точно не знала, как удовлетворить это желание, но надеялась, что разберется. В конце концов, кто сам не плашает, тому и Бог помогает.